Глава 3. Ценный металл богов. Часть 3. Густая зеленая кислота прожгла пол. Страгос покатился по земле, избегая кислоты, после чего посмотрел удивленным взглядом, отказываясь верить своим глазам. «Магурас!» Он кричал, что есть мочи, а монстр вторил его зову. Кажется, он пытался сказать, что не хотел нападать. Информация. Обозленный Страгос, изувер, сопротивляющийся Магурас. Они были красными от злости. Ты хоть жал шею монстра по имени Магурас крепче, горько улыбаясь при этом. Как и все другие саги, эта сага «Драконий всадник» также была несовершенной. Он не мог полностью управлять Магурасом, пока не мог. Но был другой способ. «Взлети еще раз!» Магурас ответил рывком и ринулся в небо. Однако это продолжалось недолго. Тэхо развернул Магураса еще раз. «Лети к своему хозяину!» Это был вертикальный спуск, а не полет. Магурас рычал, а Страгос понял его намерение. «Ты дьявол!» Он не закончил. Магурас летел прямо вниз. Если бы точнее, он был над головой Страгоса. Рычание и крики смешались воедино. Шея Магураса, которая первой коснулась земли, смялась, а огромное тело накрыло Страгоса. Его могучие крылья упали под странным углом. Воины Вальхаллы либо отступали назад, либо принимали защитную позу. Цири и Ролф смотрели в разные стороны. Цири глядела в небо, а Ролф на рухнувшего Магураса. Цири улыбнулась. Ролф поднял голову к небу и произнес имя Идун. Тэхо парил в воздухе. Он спрыгнул с Магураса перед тем, как тот разбился, и теперь крутился в воздухе. «Что?» Тэхо сделал пируэт в воздухе, затем, приземлившись, покатился. Ролф хохотал, а Цири, взглянув на Магураса, приказала. «Огонь! Убейте его, чтоб уж наверняка!» Воины Вальхаллы не заставили себя долго ждать. Все, кто был с арбалетами, включая Ролфа, начали стрелять по нему, а остальные швыряли свои топоры. Прямо посередине этого занятия Тэхо вскрикнул и упал на землю. Он сманеврировал в воздухе, но высота падения взяла свое. Нет времени корчиться от боли. Тэхо еще видел красные буквы. Даже уставший, он не умирал. То же касалось и Страгоса. Он просил последнюю стрелу. Тэхо сжал губы и привстал. В глаза попался огнемет. Огнемет! Это был огнемет, которым пользовался воин до того, как был убит Страгосом. Несмотря на согнутую голову, из которой лился огонь, он все еще был полезен. Он сослужит еще службу. Тэхо бросил огнемет в сторону Магураса, в тот же миг приказывая Ролфу. «Ролф, взорви тут все!» Было мало времени, но Ролф все понял. Он выстрелил в огнемет, который упал рядом с Магурасом, и активировал свою сагу. Сага «Взрывная стрела охотника». Бам! Стрела, которая попала в огнемет, взорвалась. Взрыв был гораздо сильнее, чем того ожидал Тэхо. Эти сумасшедшие гномы. Что бы ни думал Тэхо, огромное пламя охватило Магураса. Казалось, что липкая жидкость на теле монстра была легко горючей. Воины Вальхаллы изумленно смотрели на это, но только лишь секунду. Они, как всегда, громко радовались. «Мы выиграли! Мы сделали их! Жгите их еще!» Несколько воинов хотели разжечь огонь еще сильнее, поэтому решили подкинуть трупы гномов, гнолов, в качестве древесины. Цири смеялась, не находя слов для такого безумия. Ее напряжение слегка спало. Ролф предпочел посмотреть на Тэхо, чем на то, что устроила его стрела. «Я ошеломлен. Ты в порядке?» Спросил он, подходя ближе. Тэхо кивнул и ответил. «Я в порядке. Пока нет». Послышался рев монстра, из огня вышел Страгос. Одна рука у него сильно пострадала. По всему телу красовались ужасные ожоги, он был еще жив. Его черные когти стали длиннее. Он удлинил их, вонзаясь острием ближайшего воина да так быстро, что даже глаза не успевают за такой скоростью. Воины пытались защититься щитами гномов, трупами гноли, но бесполезно. Когти Страгоса разрывали плоть. Воин схватился за поясницу, кожа Страгоса медленно восстанавливалась. Цири дернула за крючок. Стрела поразила его спину, качнулась пару раз, а потом исчезла. «Тэхо!» – крикнула Цири. Страгос оттолкнулся от земли, устремляясь на Тэхо, а не на Цири, которая стреляла в него. Расстояние в 10 метров было для него ничем. «Не шутите со мной!» Тэхо приготовился. Он призвал Рунифан, который тут же появился у него в руках, и ударил по когтям Страгоса. Тэхо откинула назад. Страгос напал на него еще раз после приземления. Он бил с неимоверной силой и скоростью. Тэхо не дышал. Он сосредоточился на его когтях. Несколько ударов оставили царапины на его теле, но это не смертельно. Страгос нападал неистово. Тэхо выглядел спокойным, точно понимая Рунифан. Меч отражал когти Страгоса, а его свободная левая рука отскочила за спину. Взорвалась спина Страгоса, это была стрела Ролфа. Страгос попытался устоять на ногах, скрывая голос и крича, но тут ему в затылок врезалась еще одна стрела. Это была Цири. Ее глаза смотрели не на затылок, а на того, кто был дальше. Там был Тэхо. Тэхо сжал Рунифан. Он взмахнул им по прямой линии, острый меч задел шею монстра и продолжил дальше. Он обезглавил монстра вмиг. У воинов отвисли челюсти, в отличие от них Тэхо дышала ровно. Меч, отрубивший голову монстра, пролетел в воздухе еще чуть-чуть и затем упал на землю. Голова покатилась по земле. Тэхо слишком поздно его услышал. Цири не сводила глаз с врага, и только потом, когда Тэхоу бросил на землю свой рунифан, она расслабилась. Информация. Труп Страгоса. Красные буквы сменились на белые, что означало нейтральность фигуры. Тэхоу активировал глаза дракона и присел. «Воины Дун! Гордость Идун! Воины Дун! Гордость Идун!» Воины орали во все горло, приближаясь к Тэхоу. Тэхоу закрыл глаза, как будто не слышал их. Боль. Адская боль. Кажется, все из-за яда в его когтях. Но его раны горели адским пламенем. Однако Тэхоу горько улыбнулся. Он спокойно дышал, проверяя свое тело. Уровень синхронизации 9%. Вырос. Тэхоу был в этом уверен. Это связано с развитием саги. Это был не только бессмертный воин. Другие саги были связаны с уровнем синхронизации. Раздобудь он еще рун, он сможет понять, как сильно смогут развиваться его саги. И вот что они в конце превратятся. И ему оставалось чуть-чуть до 10%. В этом что-то есть. После того, как он достиг 10%, его должно что-то ждать. Никто этого ему не говорил, но Тэхоу чувствовал это. Это была интуиция профессионального игрока Ли Тэхоу, не Калстеда. «Тэхоу, ты в порядке? Ты живой? Просыпайся, отпразднуем победу!» Воины окружили его, громко разговаривая с ним. Тэхоу кивнул им и завалился спать. «Давайте поспим». Он был ранен и истощен, однако сон не наступал. «Благословение, Идун!» Тэхоу горько улыбнулся, отказываясь от сна. Воины снова засмеялись. «Оу, в твоих глазах снова этот блеск! Это был умный ход! Поглоти руну, поскорее!» Воины торопили его. Он вытянул руку к Страгосу. Красный дым, подобный пламени, появился перед ним. «Вау!» Его было в 3 раза больше, чем когда он убил Красноглазого. Даже если убрать долю Ролфа и Цири, ее все равно было много. Он призывал тучи и еще много чего. Тэхоу согласился и сжал кулаки. Руны, которые он поглотил, вошли в его грудь. «Ты молодец! Это был прекрасный бой!» Цири подошла, и воины расступились перед ней. Тэхоу ответил, улыбаясь. «Вы с Ролфом тоже!» Стрелы этих двоих сыграли огромную роль. Он повернулся к Цири и Ролфу, отдавая оставшиеся руны с тела Страгоса. Потом занимались ранеными и сжиганием трупов. «Давайте глянем на этот Уру!» Все воины повернулись к святой наковальне. Ценный металл богов Уру. Причина всего этого. Воинов подстегивало любопытство, как и Ролф от Цири. А, я совсем забыл. Тэхоу, который шел сзади всех, остановился и побрел к телу Магураса. Извлечение руны. Красный дым обволакивал его ладони.